Понимание языка в неопозитивизме. В неопозитивистских концепциях центральное место занимает, следовательно, философия языка. Почему? И еще одна проблема. Ведь язык — сложное и многомерное образование. Какие именно стороны, аспекты языка особо интересовали неопозитивистов? Сведение философии к анализу языка, особенно жесткое на первых этапах развития неопозитивизма, как раз и было обусловлено культом точности, строгости знания, стремлением сделать философию наукой. В 20 веке это отнюдь не случайно выразилось в том, что на первый план выдвинулась особая философия языка, некоторый синтез логического, лингвистического, математического подходов. Ибо именно в их точке пересечения были получены важнейшие новые научные результаты. Математика, а после победных реляций середины XIX века об окончательной завершенности она вдруг попала в состояние кризиса, затрагивавшего самые ее основы, стала выбираться из кризиса во многом благодаря новому типу логического логико-математического анализа. Эта точка пересечения обещала стать и впоследствии действительно стала также и перспективной точкой роста новой науки. Немалое научное чутье неопозитивистов проявилось в том, что они опирались на те достижения и анализировали те трудности, с которыми в конце XIX – начале XX века было связано развитие математики и логики, прежде всего логики математической. Отправным пунктом для неопозитивистской концепции были новые теоретические возможности, реализованные выдающимися логиками и математиками, прежде всего Фреге, Расселом, Уайтхедом. На пути объединения логики и лингвистики, а также на пути применения логики для обоснования математики. Проблемы связи языка и процессов мысли, которые в наибольшей мере занимали классическую философию, в неопозитивизме оттеснялись на задний план. Логический анализ они связывали не с действительным мышлением, но с мышлением в форме его рациональной реконструкции – Карнап. Лишь в языковой форме, полагали неопозитивисты, процессы мышления становятся доступными логическому исследованию. Вступив на путь непривычного для философской классики максимального сближения, а то и прямого отождествления форм языка и форм логики, философия XX века стремилась укрепить рационализм, открывая новые возможности комплексному научного, в данном случае логико-лингвистического, анализа. В чем же состояли эти новые возможности? Проблемы тут весьма трудные, требующие специальной подготовки. Попытаемся, однако, вникнуть в них. Возьмем для примера несколько предложений. Роза есть цветок. Наполеон есть победитель при Иене. Наполеон есть побежденный при Ватерлоо. Сила есть произведение массы на скорость. При всех различиях в них есть общее. Это языковая и логическая форма. С точки зрения логики, все эти предложения — суть утвердительные суждения, где его субъектом, то есть тому, о чем в суждении идет речь, роза, Наполеон, сила, приписываются некие относящиеся к ним характеристики, свойства, предикаты, и где отнесенность предиката к субъекту утверждается с помощью явной или подразумеваемой связки «есть». Высказывание имеет общую логическую форму. «С есть П». Приведение данных высказываний к логической форме позволяет объединить их, да еще и присоединить к целому классу подобных высказываний. Далее, к ним же можно отнести имеющие ту же логическую форму формулы математики или естествознания, например, знаково-символическую, а не словесную запись физического определения силы. Тогда возникает, и может быть записано в каких-либо исходно принятых знаках, более общая, чем в обыденном языке и в математике, логическая форма. Иными словами, движение от языковой формы к формально-логической, а также от математико-логической формы к более общему логическому формообразованию, открывает возможность, с одной стороны, возрастающего, восходящего обобщения, все более широкой формализации, а с другой — возможность нисхождения, от более общих логических форм к более конкретным языковым высказываниям. На пути восхождения возможно построение множества относительно обособленных или взаимосвязанных языковых, формально-логических, математико-логических систем. Достаточно взять в качестве отправной точки какие-либо языковые образования, имена, предложения, их комплексы, договориться, заключить конвенции относительно обозначающих их общих символов и правил преобразования, и родятся различные исчисления высказываний. Даже взятые выше в качестве примера предложения обнаруживают большой разброс логико-лингвистических возможностей. К примеру, берутся имена, слова, обозначающие какие-либо объекты, и сразу возникает множество интереснейших логических вопросов. Ими занимались Фреге, Рассел, Витгенштейн и другие позитивисты. Многоразличие имен, их роль в связывании языка с предметами, возникающие в этих случаях варианты и затруднения. Или возьмем, как пример, два приведенных предложения, относящихся к одному объекту, Наполеону. В подобных случаях возможна новая логика тождества. Развернутое исследование того, в чем сходны и в чем различны высказывания, имеющие одно значение, но различный смысл и так далее. Или обратимся к более общей проблеме, заданной Фреге, значения и смысла. На этом пути возникло множество новых разработок, причем некоторые неопозитивисты считали, что исследованием значения, так оно обширно, можно вообще ограничить предмет философии. Так неопозитивисты напали на золотую жилу, которую усиленно и с немалой пользой для науки и практики эксплуатировали, на возможность порождать новые логико-лингвистические системы. Они являются, с одной стороны, чисто абстрактными, формальными порождениями, откуда проистекает, в частности, их особая продуктивность для математика. Фреге, например, придал более общую форму ранее разработанной математиками теории множеств, логизировал и тем самым еще сильнее формализовал ее. Под несомненным влиянием такого пути родилась одна из классических работ XX века «Principia Mathematica» 1910-1913 Рассела и Уайтхеда, где символическая логика обрела статус полноправной области научного исследования. Вместе с тем Рассел, а вслед за ним другие неопозитивисты, использовали возможности нисхождения от общих логических форм к более конкретным языковым выражениям. Рассел благодаря этому смог указать на скрыто заключенные в теории множеств и связанные с нею концепции Фреге логические парадоксы. Теория множеств строилась на таком самом широком, формальном, ничем не ограничиваемом понимании множества, при котором стиралось различие между множеством и его элементом, предполагалось, что множества могут быть собственными элементами. И в этом были свои резоны математического и логического характера. Но в случае перехода от абстрактных математических выкладок к содержательным языковым и более конкретным логическим формам, в поле зрения неизбежно попадали ограничения. Так с глубокой древности был известен логический парадокс Эпименида Критянина. «Все критяне лгут. Если все критяне лгут, то ложно утверждение самого Эпименида». В контексте логики в подобных случаях по Расселу надо различать, к каким логическим уровням, логическим типам объектов относятся высказывания. К индивидуумам, отдельным объектам, их классам, классам классов и так далее. Предлагалось и принципиально иное решение логического вопроса об отношении множества, совокупности и их элементов. То, что включает всю совокупность, не должно включать себя. Слова «все критяне лгут», стало быть, имеет смысл только при предположении, что в класс «все критяне» Эпименид не включает самого себя. Впрочем, парадоксы теории множеств другие авторы предлагали решать иными способами. Расселовская теория логических типов приобрела большое значение для дальнейшего развития логики и философии неопозитивизма. Она и дала новый толчок тому процессу формирования логико-лингвистических систем самых разных уровней, о котором мы раньше говорили. Специфика неопозитивистского подхода к языку заключается, стало быть, в том, что, во-первых, берутся для анализа доступные описанию, исчислению, преобразованию исходные единицы языка, имена, предложения, комплексы предложений, а во-вторых, формы и элементы языка рассматриваются в тесном единстве, даже тождестве, с их логической формой.